рассудок гложет апатичность бытия. Я памятник тоски в чужой квартире. Мы уйму времени просрали зря. Мы с кайфом тронулись в безумном этом мире. Мы не ценили заяц ни хрена. Минуты счастья принимали словно данность. И мелочно теперь, а чья вина, что нами рулит горечь и усталость? Ну хочешь, я возьму все на себя. Мне в сущности плевать, кто не виновен, кто первый надавил на тормоза. Но заяц, как мы так смогли без боя, как мы легко пленились этим зря. И как стыдливо пряталась в одежду, когда ты говорил, малыш, пора. Какое существо я так хочу, как прежде. Иди ты к черту со своими, как дела. Хреново это, слишком, слишком мало. Ты проживи еще разок меня до самого финала и сначала.